Судя по одобрительному взгляду Элвик, он держался правильно. Девушка продолжала с ехидной расстановочкой. «Поднимите кошелек, мастер Валари, а то еще забудете вы, насколько я знаю, не настолько богаты, чтобы кошельками небрежно разбрасываться. Сядьте». Седой прямо-таки рухнул в кресло, зашарил по полу рукой, не отводя от девушки панического взгляда, словно гипнотизируемая змеей незадачливая птичка. «Вон там, левее», — безмятежно подсказала Элвик. «Возле ножки стола. Ага». На ощупь схватив кошелек, Седой принялся совать его в карман, всякий раз промахиваясь, пока поручик ему любезно не помог. Он представления не имел, в чем тут дело, но, напустив на себя вид грозный и непреклонный, положив левую руку на эфес кинжала, стоял над оторопевшим старичком. Рядом с Элвик вдруг обнаружился бледный, сгорбившийся кабачик, пролепетал: «Госпожа моя, в моем заведении всегда все было в порядке, спросите хоть...» Надменно покосившись на него, девушка даже не прикрикнула, просто негромко произнесла: «Цыц!» Часто, униженно кивая, кабачик спиной вперед попятился к стойке, врезался в нее жирным задом, шарахнулся, юркнул на прежнее место. Служанки замерли статуями. Стояла тишина. Непринужденно усевшись на тяжелый стул, кивком пригласив поручика последовать ее примеру, Элвик заговорила бесстрастным, сухим канцелярским голосом. «Установлено. Вашу лавку несколько раз посещали два молодых человека благородного сословия, чужеземцы. Вот подробное и точное описание их внешности и одежды». Она ловко выдернула из-за бархатного обшлага туго свернутый бумажный листок, расправила на столе. «Прочитайте, любезный мастер. Вы в силу происхождения, а особенно рода занятий, умеете читать бегло и быстро». Старичок, тяжело вздыхая, пробежал глазами написанные, придерживая края, чтобы листок не свернулся опять в трубочку. Поднял испуганные блеклые глаза. «Да я и не отпираюсь. Ко мне заходят многие, в том числе и благородные. Ну и что? В этом ничего предосудительного. Привилегия мною выправлена 15 лет назад. Она в полном порядке». Элвик перегнулась к нему через стол, нехорошо прищурилась. «Все бы ничего. Но только эти молодые люди недавно исчезли самым загадочным образом. А поскольку они были гостями Его Величества и членами иностранного посольства, розыск, сами понимаете, ведется ретивейше. Вы оказались едва ли не последним, кто их видел, а может и последним. Но послушайте, не думайте же вы, что я, подобно тем кабачикам из страшных сказок, режу у покупателей и зарываю в подвале, чтобы завладеть их кошельками». «Да куда уж вам, — безмятежно сказала Элвик, — кишка тонка, простите на худом слове. И все равно вы были последним их видевшим». «Почему вы так решили?» «Женская интуиция», — отрезала Элвик. «И некоторый опыт в такого рода делах. Но у меня есть сильные подозрения, что именно в вашей лавке они оказались вовлечены в нечто такое, что привело их к бесследному исчезновению. Есть печальные примеры. Я не о вас. Но вы должны знать, давненько занимаетесь ремеслом антиквария и наверняка помните, чем это кончалось для виновников. Сейчас будет еще хуже, учитывая вышеизложенные обстоятельства. Не правда ли? Она посмотрела на поручика. Тот, приосанившись и напустив на себя грозный вид, произнес угрожающе: «Вы и не представляете, милейший, насколько хуже!» «Господа мои, но я ни сном, ни духом!» Элвик резко отодвинула стул, вскочила. «Я вас не намерена уламывать, будто бравый солдат деревенскую девчонку. Поговорим в другом месте. Ну, что вы стоите?» «Благородный Аркадий, помогите старому человеку подняться. У него больные ноги, хотя еще вчера он, как угорелый, носился по городу, потому что подвернулась выгодная сделка». Поручик, не испытывавший к этому субъекту ни малейшего сочувствия, прямо-таки выдернул его из-за стола и бесцеремонно подтолкнул к выходу. Старичок оцепенело двинулся к двери на подгибавшихся ногах. Рядом вновь возник хозяин, уставился трагическим взором. Не останавливаясь, Элвик достала из кошелька на поясе две большие золотые монеты и швырнула их назад через плечо. Поручик не видел, как именно хозяин ухитрился их поймать на лету, сразу две. Но стука упавших на пол монет не последовало. «Помогите почтенному старцу сесть в седло», — сказала Элвик. Поручик помог трясущемуся персонажу вскарабкаться на того самого неказистого серого конька. Подумал мельком, несмотря на абсолютную неопытность в сыскном деле, есть сильное подозрение, что арест можно было произвести не так картинно, гораздо более буднично, не устраивая спектакля и не палаша окружающих. Прекрасный Элвик, надо полагать, свойственна этакая гусарская лихость в поступках, откровенное позерство. Ну, в конце концов, она тут, у себя дома. «Поехали». «Куда?» — пробормотал старичок. «Не тряситесь вы так», — фыркнула Элвик. «Не в пыточную, в вашу лавку. Пыточная от вас все равно не убежит. Ну?» Старичок тронул коня. Поручик ехал за ним без особой бдительности. Вряд ли, даже вздумая этот субъект опасаться бегством, его Росинант сможет уйти от их великолепных скакунов. Ехали не так уж долго. Свернули за угол, миновали пару коротких кварталов, остановились перед длинным зданием обшарпанного вида, чей фасад украшали протянувшиеся сплошной лентой разномастные вывески и под каждой входная дверь. Иные легко поддавались разгадке. Портной такой-то, первосортная конская упряжь этакого, кондитерские изыски секие-то. Иные названия, то пышные, то простецкие, могли относиться к чему угодно. Остановили коней у двери под вывеской «Антикварий». Привязали их большим кольцам в стене. Старичок, побуждаемый грозным взглядом Элвик, достал большущий ключ с причудливой бородкой и долго пытался попасть им в замок. В конце концов девушка ключ у него отобрала и в два счета справилась с огромным замком. Уже входя внутрь, поручик оглянулся. У входа с видом людей, обосновавшихся здесь надолго, расположились сразу четверо неприметнейших типов. Был ли среди них тот, что подходил у трактира, определить не удалось, они все были на одно лицо. Он вошел последним. Оказался в обширном помещении, заваленном, увешанном и уставленном всевозможной дребеденью. Кресло с облупившейся позолотой и продранной некогда роскошной обивкой, тронутые ржавчиной разнообразные клинки, подемневшие картины, ряды монет в пыльных стеклянных ящиках, птичьи чучела, расписная посуда и вовсе уж непонятные безделушки. «Располагайтесь», — с хозяйским видом пригласила его Элвик, и первой уселась в ветхое кресло, предварительно покачав его и убедившись, что оно под ней не развалится.